Дом принял нового обитателя благосклонно. Хотя бы потому, что забывший купить необходимые чай и сахар, Славик поутру нашел на одной из полок в кухне жестяную банку с настоящим индийским, а в ящике буфета нераспечатанную коробочку рафинада. Чайник со свистком стоял возле газовой плиты, как и на протяжении последних лет. Осталось открыть кран, налить в него воду и поставить греться. И вновь в старой квартире на мойке сверкнула очередная искорка жизни. Чайник – такая же составляющая настоящего обжитого дома, как, допустим, кошка или заполненная окурками пепельница. Дом ожил, да. И Славик это видел так же отчетливо, как и лучик тусклого ноябрьского солнца, пробившийся во двор дома на мойке и улегшийся на его синий свитер. А что с деньгами, кстати? Ну вот, как всегда. Из выданных в обменнике Альфа-банка осталось 200 рублей с копейками. И пиво в холодильнике, апельсиновый сок, блок сигарет, хавки порядочно. Живем! Живем, парни! Серега был не только хорошим другом и отличным собутыльником, но еще и человеком понимающим. Он первым сказал Славику тем похмельным утром, уже после чая, сока и пива в указанной очередности. «Славка, что-то тут не так». «А что не так-то? Вся эта история выглядит довольно странно, кто бы спорил. Однако квартира самая обычная. Никаких пугающих явлений в стиле Стивена Кинга или булгаковской мистики. Ничего выходящего за грань разумного. Даже проклятущий ящик в Альфа-банке, по здравому размышлению, тоже не ахти какое чудо. Его прежний владелец, точнее владелица, вполне мог удачно играть на бирже или, к примеру, в свою очередь получить наследство от богатого иностранного родственника. Покопавшись в секретере, Славик нашел перевязанную ленточкой пачку писем и открыток на немецком языке. Все они приходили на этот адрес в конце 80-х и в 90-х годах. Короче, надо разобраться, а для вдумчивого изучения наследства требуется время. Уходить с работы Славик не думал. Во-первых, остерегался тратить деньги из банковской ячейки, а во-вторых, не собирался нарушать привычный образ жизни. Выход был найден вполне рациональный – взять отпуск на 2 недели. За это время можно перетащить вещи от Валентины Васильевны и начать обживать новый дом. Так Славик и поступил. Директор, конечно, выразил недовольство. Рабочих рук не хватало, фирма как раз взялась за новый объект. Однако Славик напомнил, что вкалывал он целое лето. В конце концов, сейчас ноябрь месяц, не сезон. Отпуск все-таки дали. Итак, кто ж она была, эта Людмила Владимировна Кейлин, решившая отписать свое достояние человеку, которого видела 2 или 3 раза в жизни во времена Славикова детства? И, кстати, Кейлин – фамилия немецкая, еврейская или прибалтийская? В том, что бывшая владелица квартиры на мойке являлась женщиной оригинальной, Славик убедился очень быстро. Еще когда нотариус, участковый и гигантская мадам из жилконторы сверялись с тщательно и скрупулезно составленной описью имущества. В квартире вполне гармонично соседствовали старинная, Славик был уверен, дореволюционная, мебель, бронзовые канделябры в большой комнате, старые фотографии в рамках и новейшая, очень дорогая техника. Но скажите, зачем 89-летней старухе 4-ядерный монстр с LCD-монитором и принтером? А ноутбук на кухне? Как его там оставили, так и лежит, доселе на широченном подоконнике. В общем, бабуля жила с удобствами. Микроволновка работает, в каждой из комнат по телевизору, DVD-плеер, обширный набор дисков, в основном классика, от фильмов с Марлен Дитрих до Покровских ворот. На пианино фотография Аркадия Райкина с подписью «На память дорогой Людочки А.Р. 1959 год». Ничего себе! Стиральная машина Bosch в ванной. Книг мало. Художественные альбомы, несколько разрозненных томов издания Брокгауза и Афрона, «Жизнь замечательных людей» и прочее в таком же духе. Славик отправил в книжный шкаф свою подборку фантастики в цветастых обложках и сразу подумал, что эти издания смотрятся тут не слишком уместно. На второй день после вселения Славик обнаружил в почтовом ящике конверт со счетом от компании «Твой интернет», Напоминали, что не оплачены услуги за октябрь и ноябрь. Ага, значит, бабушка и кабель в квартиру провела. Тариф, однако, безлимитный. Интересно. Новый дом, по сравнению с панельной девятиэтажкой на Ленской, был просторным. Из обширной прихожей налево вела дверь в большую комнату с компьютером, пианино и круглым обеденным столом. Если пройти по коридору вперед, то направо будет кухня с окном на гороховую, напротив кухни спальня. Диван современный, откидной, а шкафы и секретарь старинные. Открыв один из шкафов, Славик почувствовал легкий, едва ощутимый запах нафталина, мигом пробудивший детские воспоминания. От вещей бабушки пахло так же. Что внутри? Почти ничего. Мадам Кейлин или раздала свои платья и костюмы, или просто выбросила, когда поняла, что домой уже не вернется. Осталась только каракулевая шубка в матерчатом чехле и меховая накидка, кажется, норковая. Архаика. Теперь такое никто не носит. Кстати, о запахах. Славик внезапно сообразил, что своего собственного, неповторимого запаха в доме нет. И это выглядит необычно. Жилища большинства пожилых людей или пропитаны корвалоловой вонью, или пахнут, как у Валентины Васильевны, домашней едой и дачными соленьями. Здесь же абсолютная стерильность. Квартиру словно отдраили начисто перед тем, как вручить следующему владельцу. Как Славик не искал, а коробочки с таблетками и флакончиками, обязательной принадлежности любого пожилого человека, не обнаружил. Зато отыскался раритет – старый тонометр с ртутной шкалой. Можно сказать, такой же антиквариат, как и обитые малиновым золотом кресла в гостиной. И вообще, квартира была выдержана в красных тонах. Обои, мебель, кухонный уголок. Глаз, однако, не режет. Тона спокойные. Первые дни Славик чувствовал себя здесь чужим, невзирая даже на новый штамп о прописке в паспорте. Ночевал на кухне. Одна только мысль перебраться в слегка мрачноватую спальню и устроиться на диване бывшей хозяйки вызывала неприятное чувство. Людмилу Владимировну он помнил очень смутно. В 80-х это была весьма элегантная пожилая дама, всегда ходившая в брючках и импортных курточках. Дефицит по тем временам. Запомнились сигареты в костяном мундштуке, тихий голос хрипотцой и подаренная на день рождения музыкальная открытка. Больше отдаленная родственница интереса к маленькому Славику не проявляла. У нее была своя жизнь, никак не пересекавшаяся с бытием Славиковой семьи. «Надо ехать к родителям и выяснять, что к чему», — решил Славик. «Тем более, я у них не появлялся больше месяца. И в больницу, где она умерла, заглянуть, расспросить персонал». Прав был Серега, что-то здесь нечисто. 3 дня спустя Славик начал ощущать себя эдаким Шерлоком Холмсом, взявшимся за крайне запутанное дело. Для полноты ощущений вечером поставил в плеер диск с собакой Баскервилли. Сам того не замечая, Славик проводил все больше времени не на кухне, а в гостиной. Начал привыкать к дому. Пока шел фильм, вынул из принтера листок бумаги, устроился за столом и вкратце записал не без труда собранные сведения. Вывод оказался предсказуем. Мадам Кейлин была ой как непроста. И это при том, что Славику не удалось узнать главного. Чем занималась эта женщина? Среди старых писем и открыток в секретере обнаружилась трудовая книжка. Славик глазам своим не поверил. За неполные 90 лет жизни Людмила Владимировна работала всего 4 года помощником режиссера в театре комедии на Невском, там, где Елисеевский магазин, с 1947 по 1951. Прочие страницы трудовой оказались девственно чисты. Это подтверждало версию, намедне озвученную мамой Славика. Бездельница. Родители были людьми советской закалки. Отец бывший военный. Уволился с балфлота в звании капитана 2-го ранга. Мать 40 лет отработала воспитательницей в детском саду. К трудовому стажу они относились по старорежимному трепетно и отзывались о странной тетушке неодобрительно. Мама высказалась откровенно. Единственным полезным делом в ее жизни оказалась неслыханная щедрость по отношению к Славику. И то после смерти. Людочка выходила замуж 7 или 8 раз. Ее последним супругом оказался брат Славикова деда по матери. Тоже военный и тоже флотский. Аж целый контр-адмирал. Умер он в 1988 году. Весьма сомнительное родство, прямо скажем. Детьми за свою долгую жизнь Кейлин не обзавелась. Обладала обширными связями в театрально-богемной среде. Упомянутый жилконторской толстухой балерун Миша Барышников запросто бегал к соседке за солью. Собственно, это было все, о чем поведали родители. С двоюродным дедом и его супругой они общались только на престольные советские праздники, когда семья собиралась вместе. «Тусовщица», – перевел на понятный для себя язык Славик. «Олдовая тусовщица советского образца». Вот откуда портрет Райкина. Жила за счет бесконечных мужей, не работала, большую часть времени обитала на даче в Репино. Кстати, а кому она отписала дачу? Новиков ничего о ней не упоминал. В целом диагноз ясен. Ксюша Собчак своей эпохи. А дело обстояло очень непросто. Во-первых, как говорили при клятом тоталитаризме, социальное происхождение. Заинтересовавшийся расследованием Славик проявил неслыханную настойчивость, отправился в архив и слегка обалдел, узнав, что Людочка была дочерью личного адвоката-помещика, владевшего конезаводами и землей Ласкания-Нова, некоего Владимира Кейлина. Теперь хоть ясно, откуда антиквариат. Во-вторых, Людмила Владимировна всю блокаду провела в Ленинграде, в этой самой квартире. В альбоме среди множества фотографий этой, несомненно, очень красивой в молодости женщины отыскалась карточка, датированная ноябрем 1943 года, со штампом фотостудии номер 17, набережная канала Грибоедова. Кокетливый беретик с брошью, темное платье с отложным воротничком и тесьмой, крошечная сумочка, вышитая бисером. Никакого трагического блокадного отцвета в глазах. Внимательный Славик не раз замечал такой у родственников или родителей друзей, переживших войну в городе. У них у всех одинаковый взгляд. У этой, наоборот, хитрая искорка, милая улыбка. Будто ничего и не происходит. Очень, очень подозрительно. Что она делала во время войны? Как выжила? В-третьих, тусовочная старушка подготовилась к грядущей смерти с тщательностью, наводящей на серьезные размышления. Имущество полностью описано, вплоть до последней книжки и нераспечатанных наборов постельного белья в спальне. Почему она перед тем, как отправиться в больницу, купила новые простыни-наволочки? А откуда такая неслыханная забота о наследнике? Про идеально оформленное на имя Славика завещание и говорить нечего. В сентябре нынешнего года мадам Кейлин легла на плановую операцию в Мариинскую больницу. Но перед тем в присутствии нотариуса квартиру опечатали. Она что, была уверена в неминуемой смерти? Конечно, возраст есть возраст. Да и диагноз, как выяснил Славик, не самый лучший. Рак легкого. Как она уломала врачей сделать ей операцию? Получив немалый опыт в бытность операционной медсестрой военно-медицинской академии, Славик отлично знал, что далеко не каждый хирург решится оперировать человека, которому скоро исполнится 90. Целый вечер Славик провел в Мариинской. Профессионалу ничего не стоило разговорить медсестер на пульмонологии. Задача не особо сложная, достаточно стратегического запаса конфет и шоколадок в рюкзачке. Отлично знакомого со спецтерминами и когда надо умевшего быть обаятельным, Славика мигом приняли за своего. Даже нашлись общие знакомые в военно-медицинской и на скорой помощи. Кейлин. Да, очень милая бабуля. Жаль, что умерла. Причина смерти? Послеоперационная пневмония. До последнего дня оставалась в сознании. Посетители? Дважды приходил какой-то иностранец. Всегда с цветами. Больше никого. На каком языке говорили? Без понятия. Иногда совала в карман сестры или санитарки по 100 или 500 рублей. Видно, что женщина обеспеченная. Умерла 12 октября 2008-го, рано утром, за час до пересменки. Спасибо, держи шоколадку. Продолжив копать в этом направлении, Славик добрался до крематория на Шафировском. О погребении Людмила Владимировна тоже позаботилась. Все было оплачено заранее. На кремации присутствовал только один человек. Пожилой, очень хорошо одетый. По-русски говорил с резким акцентом. Урну с прахом забрал с собой. Вот теперь и на могилу благодетельницы не сходишь. Загадок все прибавляется. Ну и наконец Славик решил проверить, что же хранится на жестких дисках компьютера и обитавшего на кухне ноутбука. С последним никаких затруднений не возникло. Новенький Acer мигом загрузился. Картинка рабочего стола не произвела никакого впечатления. Персидская кошка в корзиночке. Что в списке открывшихся документов? Оригинально до крайности. 5 фильмов, среди которых, вот ну ничего себе, «Большой куш» в переводе Дмитрия Пучкова-Гоблина и музыкальные файлы, всякое старье, танго, фокстроты. Ничего больше. Папка «Мои документы» пуста. Больше полусотни самых разных киношек и музыки на полные 40 гигабайт. Валяется на локальном диске. Выходит, ноутбук Людмила Владимировна использовала только в качестве развлечения. Почему бы не посмотреть фильм за ужином или чашечкой чая? Прогрессивная старушенция, ничего не скажешь. По нынешним временам такие встречаются редко. Одна на миллион. Клара Цханасян, словом. Попомнишь тут классиков. А вот со стационарной машиной в большой комнате возникли затруднения. Система требовала пароль. Славик от скуки перепробовал несколько вариантов, отлично понимая, что угадать не получится. А следующим утром отправился проторенной дорожкой в Альфа-банк. Недаром же в компактном сейфе ячейки лежали распечатки с какими-то шифрами. Разумно? Разумно. Возни было на 1.5 часа. Будний день, очередь. Менеджер Славика узнал. Внешность чересчур приметная. Большинство посетителей при костюмах-галстуках, а этот в коже. Улыбнулся еще более лучезарно, чем в прошлый раз, и после обязательной процедуры опознания припроводил в уже знакомую пустую комнатку, оставив наедине с железной коробкой. Славик извлек из кармана купленный по дороге блокнотик. Брать с собой распечатки он не собирался, целее будут. Проще переписать. А переписывать много. 4 листа, заполненных цифрами, непонятными сочетаниями букв, запятых, вопросительных и восклицательных знаков. Дважды Славик сбивался, перечеркивал, начинал заново. Когда закончил, взял из второй шкатулки еще $800. Тратить не буду, но вдруг пригодятся. Монеты, наоборот, вернул на место. Сейчас они ни к чему. Стоматологи перетопчутся. Может, айфон забрать? Не зря же его тут оставили. Славик решительно открыл шкатулку, вмещавшую коммуникатор, сунул коробку в рюкзачок. Попутно обнаружил незамеченный ранее под упаковкой айфона билайновский пакет с сим-картой. Тоже с собой. Вдруг кто-нибудь из знакомцев мадам Кейлин выйдет на связь и объяснит, что за чертовщина происходит. Глянул на часы, охнул. Сегодня должен зайти Серега со своей подругой. Просто так, в гости. Времени осталось 0.5 часа. Неудобно, если люди будут торчать под закрытой дверью. Все, запираем ящик и даем звонок менеджеру. Нехай относят обратно. Опоздал, разумеется. Но Серега с Натальей терпеливо ожидали на набережной, прямо напротив арки во двор. Славик терпеть не мог назвать арку подворотней. Полагал это слово мрачным. Забежали в уже знакомый гастроном, затарились и пошли домой. «Домой?» – подумал Славик. «Кажется, я первый раз так подумал. Да, домой». В квартире было тепло, едва заметно пахло сигаретным дымом и кремом для обуви. Славик оставил открытой баночку в прихожей с красными обоями. Дом снова приобретал собственный запах. Безусловный знак жизни.